Алло. Какого хуя? Это санэпидемстанция. Да что ты? В вашем унитазе обнаружен аллигатор. Кто? Аллигатор. Ага, хуятор. Аллигатор укусил вас за жопу. Ага, а тебя за хуй. Не врите. Алло. Пошел к тебе и матери, сука рваная! Отъебись, паскуда, посажу! Это санэпидемстанция. Алло. Какого хуя? Это санэпидемстанция. Давайте мы к вам приедем и заберем аллигатора. Да что ты, ёб твою мать. Ну давайте мы к вам приедем. Да, давай я к тебе, блядь, приеду. А ну, приезжайте. И мужиков твоих пришлю. Зятя, блядь, вооруженного до зубов. Ну, давайте, приезжайте к нам в контору. Вот зять приедет, блядь. Приезжайте к нам. Топором в руках, ёбаный в рот. Чтоб ты не отъебался, паскуда ебучая. Тебе только хуй здесь светит, а ты все названиваешь. Зачем? Ты хуя. А, ну, давайте наши сотрудники к вам приедут и заберут аллигатора. Пошел нахуй, ёбаный тварь ебучая. Ну почему? Пошел к ебени матери, отъебись, паскуда! Ну, скажите, почему?